«Это совсем не канает», — похвастался Филипп. Александра захохотала. Он так старательно произнес всю эту чушь и был так откровенно горд собой, что она не выдержала. «Я никогда не слышал, как ты смеешься», — сказал Филипп и посмотрел на нее как-то странно. «Тебе идет». Она моментально закрыла рот, удивляясь, что так расслабилась, и, позабыв об осторожности, которой требовало ее присутствие. Он больше ничего не сказал, тем более, что в этот момент громко затрезвонил телефон. «Алло», — проговорил Филипп в трубку, и Александре показалось, что у него недовольный голос. «Это тебя». Он протянул ей трубку и зачем-то ушел на кухню. Проводив его взглядом, Александра сказала: «Да, Саша». Просипел в трубке дрожащий голос, совсем незнакомый. «Саш, ты можешь прямо сейчас ко мне приехать?» «Кто это?» — перепугалась Александра. «Кто это говорит?» «Саш, это я, Маша», — ответил голос. «Не пугайся, но я тебя умоляю, если можешь, приезжай скорее». «Мань, это ты?» — переспросила Александра, не зная, что и думать. «Что случилось?» «Приезжай», — сказала Маша и повесила трубку. Нажав знакомую с детства облезлую кнопку звонка, Александра прислушалась к тишине за дермантиновой дверью. Внутри у нее все мелко тряслось. «Ну что?» — негромко спросил Филипп. Александра покачала головой. В подъезде старого дома было холодно и сыро, как в погребе. И пахло так же — плесенью, мышами и почему-то картошкой. В соседней квартире неожиданно залаяла собака. Филипп звякнул ключами от машины, которую держал в руках, и все опять стихло. Александра позвонила еще раз. Оглушительно бабахнула подъездная дверь, кто-то торопливо бежал вверх, перескакивая через ступеньки. Филипп посторонился, освобождая дорогу. «Сань, это ты!» — закричала Лада, не добежав до них одного пролета. «Я!» — отозвалась Александра. «Маня не открывает. Нужно еще раз позвонить». «Спокойно», — сказал Филипп. «Ну не открывает же!» — в приступе какого-то необъяснимого ужаса выкрикнула Александра. Филипп подошел и сам нажал звонок, и долго не отпускал. «Здрасте», — негромко проговорила Лада, когда он отпустил звонок. «Это вы, Филипп?» «Я», — согласился он, — «Филипп Бове. А вы Лада?» Она коротко кивнула и вся насторожилась, потому что за дверью послышалось какое-то шебуршание, будто пробежала мышь. «Мань!» — позвала Александра, почему-то уверенная, что подруга стоит с той стороны двери, прижавшись ухом к замочной скважине. «Это мы, Сладкой и Филипп!» Загремел замок, звякнула цепочка, и дверь открылась. «Быстрее!» — прошипела Маша. «Быстрее! Заходите!» Все втроем они вломились в крохотную прихожую, и Маша моментально закрыла дверь. Снова прогремел замок, и звякнула цепочка, зажегся свет. Маша стояла в дверях, прижав к груди желтые старушечьи кулачки. Глаза у нее были дикие. «Что стряслось?» — хрипло спросила Лада. «Что такое, Мань?» «Как хорошо, что вы приехали», — сказала Маша, и неожиданно ее затрясло. «Господи, какое счастье, что вы приехали!» «Да что случилось-то, дура?» — заорала Ладка могучим прокуренным басом. «Я чуть инфаркт не схватила, когда ты позвонила. А Васятка, наверное, до сих пор меня в кровати ищет, не понимает, куда я делась». «Выпейте», — сказал Филипп, сунув Маше под нос, невесть откуда взявшийся у него в руках стакан воды. «У вас есть что-нибудь успокоительное?» Маша взглянула на него с печальным изумлением, а Лада пробормотала сердито. «Успокоительное нужно мне, Мань, дай я пройду. И не трясись ты, как припадочная, умоляю тебя». Расплескивая воду, Маша взяла стакан. Лада с грохотом что-то уронила на кухне и через секунду появилась в прихожей со склянкой в руках. Отобрав у Маши стакан, она сунула ей под нос склянку. «Сначала это, потом то, ну, залпом». Маша покорно выпила и вытерла рот тыльной стороной ладони. «Давайте сядем», — предложил Филипп. В комнате почему-то было темно. «Ты что, в темноте сидела?» — удивилась Александра. «Почему?» «Я боюсь», — прошептала Маша еле слышно. «Я ужасно боюсь». Филипп зажег свет, по-хозяйски взял Машу за руку и усадил в кресло. «Меня зовут Филипп Бовая», — сказал он. «Я муж вашей подруги». «Я знаю», — Маша улыбнулась нервной улыбкой. «Это я придумала, что ей нужно срочно выйти замуж второй раз». «За меня?» — поразился Филипп.